ready for a war! Время все расставить на свои места. И пусть моей темы врубается лишь один из ста. Зато на старт выхожу всегда в полной готовности. Я отдаю своему делу без остатка полностью. Я 10 лет в деле. У многих моих сверстников семьи, дети. А я, как и прежде, верен идеалам музыки. Веду свою игру, ведь я вырос на улице. Нет, мне музыка пока не принесла миллиона. Нет, у меня нет тачки из крутого салона. Я встаю поздно, засыпаю рано. Поезда, самолеты, дом. Здравствуй, мама. На сцене я в своей стихии. Пишу стихи без примесей. Кровь не стань известью, дорожу близостью. Злюсь искренне, молюсь, чтобы музыка не стала бизнесом. У меня свой бог, своя вера, свой путь. Свой слог, своя мера, вперед пру. Мои жизненные принципы, мои правила. Мои истины, цвета моего знамени. Плевать на поражение, победа будет за нами. Горит огонь, пылает пламя. Брат, сестра, нет пожара без огня. Врубайся, это новое время зовет тебя. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Как меня зовут, знают все. Баста, делать все не так, как все. Я известный мастер. Я на улице с 13, рифмую с 15. На моих запястьях не раз браслеты клацали. По ментовским рациям гуляла информация. Но Бог милостив, и я успевал скрываться. Я продолжаю бороться за свои права. Ведь слова без действий, брат, это просто слова. В аспекте новых времен пришло время новых имен. Великие цели, бум, цепь рвем. Ценю цепкую лирику. Целью циников толкают темы со сцены. Но только для ценителей я верю, что вера — это сила без меры. Я живу, если верю, плевать на потери. Слушай, если ты со мною заодно, знай, все будет ровно. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Мое время пришло, мое время настало. Было сделано много, но надо сделать немало. Мое время настало, мое время пришло, все будет ровно. Раста, диджей Бэко, мое время пришло. Йоу, Бос, КРП, йоу, Газгодон, йоу, Таганский, респектон.